Она мне дала понять, что сама доведет об этом до сведения ее величества. Но она не подумала заикнуться мне об этом, ибо она была очень рада скрыть от меня, что находилась в прямых сношениях с императрицей. Донося о малейших моих действиях, она тем самым приобретала себе цену в глазах этой государыни, а вместе с тем она щадила, насколько могла, мое к ней доверие, утратить которое она боялась и сохранить которое прилагала особенное старание. Единственной уздой, сдерживавшей всех этих доносчиков, которые, скажу, между прочим, были таковыми из лести, была трудность для них часто видеть ее величество. Но, как бы тонка ни была эта женщина, мне был известен каждый из ее поступков. И мой камердинер Еврейнов, который боялся и недолюбливал ее, старательно уведомлял меня обо всем, что он мог откопать по ее поводу. На этот раз Владислава сдержала слово. Она очень не любила Чеглаковых, которые мешали ей властвовать. Императрица узнала через нее, что Чеглаковы скрыли от нас ее болезнь, и что после того, как ее величество велело нам сказать, что она не одобряла то, что мы вовсе не справлялись о ней, они не подумали сознаться ее величеству в действительном положении дел. Когда государыня почувствовала себя лучше и появилась в обществе, на одном куртаге она подошла ко мне и сказала мне: «Что это у вас такой грустный вид?» Я ей ответила: «Боюсь, что оскорбила ваше величество во время вашей болезни. Я не посмела спрашивать о вашем здоровье, так как ни господин, ни госпожа Чеглаковы ни разу об этом мне не говорили». Она мне возразила: «Я знаю это и знаю, что вы очень беспокоились. Не нужно больше об этом говорить», и удалилась. Приблизительно в это время я узнала, что Иван Иванович Шувалов, который до отъезда в Москву был произведен камер-пажи, начинал все более и более входить в милость императрицы. Это открытие доставило мне удовольствие. Пока все это происходило, в одно прекрасное утро Владислава вошла в мою комнату и сказала мне, что она была у Чеглаковой, и что это последнее передала ей от имени императрицы, чтобы я через 3 дня выдала замуж Катерину Петровну, ту девушку, финку, которую я так любила. Привязанность к ней я скрывала с таким же старанием, как и с трудом. Это была проделка Владиславовой, которая, хотя и очень ласковая, не любила тех, кого она раз не взлюбит. Эта любезность была мне очень чувствительна, однако я скрыла свою досаду и выдала замуж эту девушку в назначенный день. Но, видя, что от меня удаляют всех тех, которым подозревает малейшую привязанность с моей стороны, я сказала Владиславовой, что так как дело так обстоит, то я больше не хочу, чтобы мои горничные находились в той же комнате, где я буду сидеть. До тех пор они все имели эту привычку, но что они должны оставаться в моей уборной и не входить без моего зова, ибо я хочу избегнуть риска делать их несчастными, и что благодаря этому новому распорядку я лучше всего избавлюсь от возможности привязаться к которой-нибудь из них. Владислава не посмела противоречить мне на столь определенное с моей стороны приказание, потому что она поставила себе задачу щадить единственно мой ум и мое доверие к ней и тщательно избегала всего того, что могло бы возбудить во мне малейшую горечь по отношению к ней. Поэтому она объявила им мою волю, и я оставалась с этой минуты одна со своей книгой у себя в спальне. Честь, которой я издавна домогалась, это был способ избавиться от всех шпионов, которые следили даже за малейшим из моих взглядов. Владислава надеялась, может быть, занять их место при мне. Тем временем она очень бы желала сунуть в свой нос мои книги, но она совсем не знала по-французски, так же, как никто из окружавших меня. Часто, особенно вечером, она расспрашивала меня о моем чтении, но у меня был слишком хороший нюх, чтобы это могло ей удастся. Мой ответ всегда был очень лаконичен. Я просто говорила ей, что, прочитав книгу, я тотчас же забывала ее содержание. После нашего отъезда из Петербурга Андрей Чернышов и его товарищи были отправлены из того места, где они так долго содержались. Первый поехал к своему посту в Оренбург. Он написал мне с дороги. Катерина Петровна переслала мне его письмо через своего мужа. Я ему ответила и послала ему несколько сот рублей. Генерал Апраксин купил новый дом в Москве, и так как он и граф Бестужев тогда еще творили у императрицы все, что хотели, и дело графа Листока снова усилило их кредит, то чтобы дать публике блестящее доказательство этого, первый пригласил эту государыню, великого князя и меня, отобедать в его новом доме.